Сентябрь был на исходе. Погода стояла солнечная, было воскресенье. Звуки колоколов догоняли друг друга, разносясь вдоль берега Нисумфьорда. Самые церкви напоминали обтесанные каменные глыбы. Каждая была высечена в обломке скалы. Море перекатывало через них свои волны, а они себе стояли да стояли. Большинство из них было без колоколен. Колокола, укрепленные между двумя столбами, висели под открытым небом. Служба в церкви кончилась, и народ высыпал на кладбище, на котором и тогда, как теперь, не виднелось ни деревца, ни кустика, ни цветка, ни даже венка на могилах. Только небольшие холмы указывали места, где покоились усопшие. Все кладбище поросло острую, жесткую травою. Ветер так и трепал ее. Кое-где на могилах попадались и памятники, то есть полусгнившие обломки бревен, обтесанные в виде гроба. Обломки эти доставлял прибрежный лес, дикое море. В море растут для берегового жителя и готовые балки, и доски, и деревья. Доставляет же их на берег прибой. Но ветер и морской туман скоро заставляют их сгнить. Такой обломок лежал и на детской могилке, которой направилась одна из женщин, вышедших из церкви. Она стояла молча, устремив взор на полуистлевший деревянный обломок. Немного погодя, к ней присоединился ее муж. Они не обменялись ни словом. Он взял ее за руку, и они пошли по бурой степи и болоту к дюнам. Долго шли они молча, наконец муж промолвил. Хорошая была сегодня проповедь. Не будь у нас Господа, у нас не было бы ничего. «Да», — ответила жена, — «Он посылает нам радости, Он же посылает и горе, и Он прав всегда. А сегодня нашему мальчугану исполнилось бы 5 лет, будь он жив». «Право, напрасно ты так горюешь», — сказал муж. «Он счастливо отделался и находится теперь там, куда и нам надо проситься у Бога». Больше они не говорили и направились к дому. Вдруг над одной из дюн, на которой песок не был укреплен никакой растительностью, поднялся как бы столб дыма. Сильный вихрь взрыл и закрутил мелкий песок. Затем пронесся новый порыв ветра, и развешенная на веревках для просушки рыба забарабанила в стены дома. Потом опять все стихло. Солнце так и пекло. Муж с женой вошли в свою избушку и, живо поснимав с себя праздничные платья, поспешили опять на дюны, возвышавшиеся на берегу, словно чудовищные, внезапно остановившиеся на пути песочные волны. Некоторое разнообразие красок вносили росшие на белом песке голубовато-зеленые острые стебельки песочного овса и песчанки. На берег собралось и еще несколько соседей, и мужчины соединенными силами втащили лодки повыше на песок. Ветер все крепчал, становился все резче и холоднее. И когда муж с женой повернули обратно домой, песок и острые камешки так и полетели им прямо в лицо. Сильные порывы ветра срезывали белые гребешки волн и рассыпали их мелкою пылью. Свечерело. В воздухе как будто выл, свистел и стонал целый легион проклятых духов. Муж с женою не слышали даже грохота моря, а избушка их стояла чуть не на самом берегу. Песок так и летел в оконные стекла. Порывы ветра грозили иногда повалить самую избушку. Стемнело, но около полуночи должна была проглянуть луна. Небо прояснилось, но буря бушевала на море с прежней силой. Муж и жена давным-давно улеглись в постели, но нечего было и думать заснуть в такую непогоду. Вдруг в окно к ним постучали. Дверь приотворилась, и кто-то сказал: «На крайнем рифе стоит большой корабль». В одну минуту муж и жена вскочили и оделись. Луна светила довольно ярко, но бушующий песочный вихрь слепил глаза. Ветер дул такой, что хоть ложись на него. Только с большим трудом, чуть не ползком, пользуясь паузами между порывами урагана, можно было перебраться через дюны. На берег, словно лебяжий пух, летела с моря соленая пена. Море с шумом и ревом катило кипящие волны. Надо было иметь опытный глаз, чтобы сразу различить в море судно. Это был великолепный двухмачтовый корабль. Его несло к берегу через рифы, но на последнем он сел. Подать помощь кораблю или экипажу нечего было и думать. Море слишком разбушевалось. Волны нещадно хлестали корпус судна и перекатывались через него. Рыбакам чудились крики и вопли отчаяния. Видно было, как люди на корабле беспомощно, растерянно суетились. Вот встал огромный вал и обрушился на бушприт. Миг, и бушприта как не бывало. Корма высоко поднялась над водою, и с нее спрыгнули в этот момент две обнявшиеся человеческие фигуры. Спрыгнули и исчезли в волнах. Миг еще, и огромная волна выкинула на дюны тело молодой женщины, по-видимому, бездыханная. Несколько рыбачек окружили ее, и им показалось, что она еще подает признаки жизни. Сейчас перенесли ее в ближайшую избушку. Как хороша и нежна была бедняжка. Верно, знатная дама. Ее уложили на убогую кровать, без всякого белья, прикрытую одним шерстяным одеялом. Но в него-то и следовало укутать незнакомку, чего уж теплее. Ее удалось вернуть к жизни, но она оказалась в жару и не сознавала ничего, ни того, что случилось, ни того, куда попала. Да и слава богу, все, что было ей дорого в жизни, лежало теперь на дне морском. Все случилось, как в песне об английском королевиче. Ужаснее вида и быть не могло. Разбилось судно о риф, как стекло. Море выбросило на берег обломки корабля. Из людей же уцелела одна молодая женщина. Ветер все еще выл, но в избушке на несколько мгновений воцарилась тишина. Молодая женщина забылась. Потом начались боли и крики. Она раскрыла свои дивные глаза и сказала что-то, но никто не понял ни единого слова. И вот, в награду за все перенесенные ею страдания, в объятиях ее очутилось новорожденное дитя. Его ожидала великолепная колыбель с шелковым пологом, роскошное жилище, ликование, восторги и жизнь, богатая всеми благами земными. Но Господь судил иначе. Ему довелось родиться в бедной избушке, и даже поцелуй матери не суждено было ему принять. Жена рыбака приложила ребенка к груди матери, и оно очутилось возле сердца, которое уже перестало биться. Мать умерла. Дитя, которое должно было встретить в жизни одно богатство, одно счастье, было выброшено морем на дюны, чтобы испытать нужду и долю бедняка.